После этого-то визита, оставившего довольно тягостное впечатление, магистр и послал к своему другу инструктора по медитации. Проведя день в удивительно тяжкой и напряженной атмосфере этого дома, кнехт узнал кое-что, чего вовсе не жаждал узнать, но и многое, чего не знал прежде, и что ради друга узнать стремился. Этим первым визитом дело не кончилось. За ним последовало много других, что привело к беседам о воспитании и о юном Тито, в которых живо участвовала и его мать. Магистр постепенно завоевывал доверие и симпатию этой умной и недоверчивой женщины. Когда он однажды полушутя посетовал, что ее сынка не отправили вовремя на воспитание в Касталию, она приняла это замечание всерьез, как упрек, и стала оправдываться. Ведь очень сомнительно, что Тито и в самом деле приняли бы туда. Мальчик, он, правда, довольно способный, но подойти к нему трудно, и она никогда не позволила бы себе так вмешиваться в его жизнь, вопреки его собственной воле, тем более что опыт его отца отнюдь не оказался счастливым. Да и не стали бы они с мужем притязать на какую-либо привилегию старинной семьи Дезиньори для своего сына после того, как порвали с отцом Плинио и со всеми традициями этого древнего рода. Впрочем, даже сложись все иначе, — прибавила она под конец грустной улыбкой, — она все равно не смогла бы расстаться со своим ребенком, ибо кроме него у нее нет ничего, ради чего стоило бы жить. Над этим скорее нечаянным, чем умышленным замечанием кнехту пришлось задуматься. Значит, и ее прекрасного дома, где все было так изящно, так великолепно и так отлажено, и ее мужа, и ее политики, и партии, и наследие боготворимого ею когда-то отца, всего этого было мало, чтобы придать ее жизни смысл и ценность. Сделать это мог только ее ребенок. И она предпочитала, чтобы этот ребенок рос в скверных и вредных условиях, сложившихся в ее доме и в ее семье, тому, чтобы разлучиться с Тито, ему же на благо. Для такой умной, такой с виду холодной, такой рассудительной женщины это было поразительное признание. Кнехт не мог ей помочь столь непосредственным образом, как ее мужу, да и не помышлял об этом. Но благодаря его редким визитам и тому, что Плинио находился под его влиянием, какая-то мера, какой-то резон в эти нескладные семейные отношения все же вносились. А магистру, чьи авторитеты и влияние в доме Дезиньори возрастали от раза к разу, жизнь этих мирян задавала тем больше загадок, чем ближе он знакомился с ней. Но о его визитах в столицу и о том, что он там видел и испытал, мы знаем довольно мало и потому ограничимся вышеизложенным.